Мука біла-білесенька. Багата її Павлуха накрав собі. А пан що? Живо спросила Динка. Ну, пан приказав, да й пошел. Только дуже злой. Матка каже, що таким і не бачила його ніколи. А люди що? Ну, людей повна економія набіжала. Звісно, радуються люди, що такого змія пан прогнав. Ніхто того й думать не мог, така у їх з Павлом дружба була. А куди же поїхав этот Павло? Опять спросила Динка. Да к свату своєму матюшкину. К матюшкину? Ого, теперь вместе пакостить будут, взглянув на Леню, сказала Динка. Гадючье племя затаится на время, задумчиво покусывая травинку, сказал Леня. Но народу все-таки легче будет без Павлухи. А як же, увесь народ радуется. Ну я побегу, бо там солдатки одну корову уже берут. Сложили все гроши вместе и выкупили. Только на одну и хватило. Но зато и коровка знатная, любимкой зовут. Сами маты им порекомендовали. Раз то, что молока много дает, а два то, что молоко, як сметана. Да там солдатки с радостью аж плачут. Федорка повязала платок и вскочила. Ну я побегу, побачу, как любимку поведут. А Ефим зараз тоже в экономию, его сам пан вызвал. Убегая, крикнула Федорка. Ой, как я рада, Лень, как это приятно хоть что-нибудь сделать для людей, прижимаясь к Лениному плечу, сказала Динка. Я понимаю, сказал Леня, но брови его сошлись на переносе. Все это хорошо, только очертел мне этот пан. Не говори ты о нем больше, раздраженно бросил он. Но Динка положила тонкие пальчики на его сросшиеся брови. «О, Лень!» – прошептала она. «Я больше всего на свете люблю, когда ты сдвигаешь брови. У меня даже сердце замирает». «У кого замирает сердце?» – послышался сзади сонный голос мышки. Застегивая на ходу халатик в мягких шлепанцах на босу ногу, она стояла на террасе, сонно тараща глаза на блаженное выражение поднятого к Динке Лениного лица и на самую Динку, которая с нежным вниманием старательно разглаживала сросшиеся брови друга, а он, чтобы продлить это удовольствие, изо всех сил морщил лоб, и оба они, поглощенные этим занятием, были глухи ко всему на свете. «Что это ты размазываешь у него на лбу, Динка? И почему вы не отвечаете?» Подходя ближе, обиженно сказала мышка. Леня вскочил и, взъерошив волосы, недоуменно взглянул на мышку. «Откуда ты подкралась?» – как ни в чем не бывало, спросила Динка. «Ниоткуда я не кралась. Что это еще за глупости? Я просто вышла из комнаты, но вы теперь так заняты собой, что до других людей вам нет никакого дела. И поймей в виду, Динка, что на ваши телячьи нежности иногда просто тошнотно смотреть». Запальчиво сказала мышка. «А на тебя с Васей не тошнотно смотреть, да? Еще как тошнотно!» Вспыхнув, подступила к сестре Динка. «Так какое же сравнение? Не понимаю!» Пожимая плечами в недоумении, сказала мышка. «Вася мой жених, и вообще, мы жених с невестой!» «А мы! Мы!» В бешенстве закричала Динка. «Мы еще лучше, чем жених с невестой!» «И не приставай к нам!» «Тише, тише, сестрички! Ну, чего вы развоевались?» Обхватывая обеих и подталкивая друг к дружке, миролюбиво сказал Леня. «Пусть каждый остается при своем. Ты при Васе, а ты при Лене. И спорить тут нечего. Вспомните, как говорит мама, если спор грозит перейти в ссору, то надо просто сказать «До свидания, всего хорошего!» Каждый остается при своем мнении. Леня хохоча столкнул сестер. Неожиданно для себя они чмокнули друг друга и засмеялись. «А теперь, мышенька, иди умываться. Макака, налей старушке холодной водички, чтобы она освежила свои угасшие чувства и не слишком порицала молодежь». Хватая полотенце, дурачился Леня. Мышка, набрав в рот воды, окатила его широкой струей. Динка подбросила вверх полную кружку, Из-под дерева с визгом шарахнулись собаки –